Мадлен попыталась закрыть чемодан, но он был слишком набит. Присев на корточки, она нажала на крышку коленом. Ощущение загнанности, печать смерти сдавили ей сердце. Как будто приходилось снова хоронить Жан-Марка. Наконец ей удалось защелкнуть замки. Наружу из щели торчал край полосатой пижамы. Но у Мадлен не хватило мужества снова открыть чемодан. «Мне начать уборку, мадам?» — спросила Аньес. Мадлен почувствовала, что не вынесет вздохов служанки за спиной, когда начнет разбирать бумаги и книги Жан-Марка. «Нет, благодарю вас, Аньес. Вы мне больше не нужны. Возьмите чемодан и отправляйтесь. Убрать здесь сможете и завтра, во второй половине дня». «Знаете, мадам, я не осмелюсь прийти сюда одна», — с опаской пробормотала старая женщина. «Что ж, милая, я приду с вами». Как только Аньес ушла, Мадлен почудилась, что она сейчас очутится лицом к лицу наедине с Жан-Марком. В этом месте, где он страдал, любил и мечтал, прежде чем исчезнуть навсегда, еще присутствовала бесспорно какая-то его частичка. На стене над кроватью была приколота фотография античной скульптуры. Двое подростков, Орест и Пилат. В ней не было ничего особенного. Почему же Жан-Марк отвел ей столь почетное место? Кровать оставалась неубранной, смятые простыни еще помнили о теле, лежавшем здесь в последнюю ночь своей жизни. На стуле стоял стакан с водой, Жан-Марк, вероятно, хотел пить ночью. На столе книги по юриспруденции, конспекты с пометками красным карандашом на полях, скорее всего, на том месте, где Жан-Марк остановился, собираясь вскоре вернуться к чтению. В коридоре раздались шаги. Мадлен повернула голову на звук. Открылась, а потом со стуком захлопнулась дверь соседней комнаты. Тишина, пустота и отсутствие создавали ощущение клетки. Нервы Мадлен были на пределе. Сев за стол, она начала опустошать содержимое ящиков в матерчатую сумку, захваченную из дома. Среди бумаг она нашла свое собственное письмо, которое написала Жан-Марку 4 года назад. Ничего примечательного, просто описание ее жизни в Туке и вопросы о его учебе. Почему он сохранил его? А еще Мадлен увидела в ящике свою давнюю фотографию, молодая, худенькая, в вышедшем из моды костюме. Снимок Франсуазы и Даниэля на берегу моря, сделанный во время каникул. И еще одну, гораздо большего размера. На ней был изображен мальчик с грустной улыбкой. Мадлен его не сразу узнала, а внезапно она вспомнила. Ну, конечно, это Жильбер. Внезапно она вспомнила. Ну, конечно, это Жильбер. На обороте карандашом была написана строчка из Бодлера, «Из цветов зла», «О, освежающие сумерки», и дата 17 апреля. В этой юношеской дружбе Мадлен почудилась какая-то тайна, и она продолжила поиски. Ни одной фотографии Валерии, ни письма, ни записки, ни хоть самого крошечного подарка на память любимому. Словно невеста ничего не значила для Жан-Марка, даже накануне свадьбы. Это обстоятельство делало еще более странной поездку двух молодых людей в воскресенье по шоссе на юг. Почему они оказались вдвоем в машине Жильбера в тот момент, когда Жан-Марку по всем правилам полагалось находиться рядом с невестой? Мадлен вспомнила тот вечер, когда она ужинала вдвоем со своим племянником в ресторане, и там появился Жильбер, элегантный и непосредственный. У Жан-Марка был такой странный вид, требовательный взгляд собственника, причем встревоженного собственника. Несколько слов, которыми молодые люди обменялись при Мадлен, свидетельствовали об удивительной общности вкусов.